Можно легко представить себе человека, который понимает в автомобилях все. Профессор по машинам. С закрытыми глазами разберет, соберет и разбуди посреди ночи без запинки изложит самые хитрые приемы экстремального вождения. Однако выезжает он на трассу и теряется в простейших ситуациях. И, как следствие, влипает в аварию. Маломальский практический навык нужен во всем. Полетный опыт у Сварога имеется, но машины-то были другие. Это как человека с мотоцикла пересадить на троллейбус. Или с МАЗа на Запорожец. Не сразу приноровишься. Сварог положил правую руку на толстый черный прямоугольник. Им оканчивался торчащий из пола подвижный металлический стержень. Вложил кисть в вырез на прямоугольнике, как раз и сработанный под ладонь. Опробовал на ощущение то, что заменяет скату штурвал. Нажал всей поверхностью ладони, черный прямоугольник податливо ушел вниз. Наклонил ладонь вправо, наклонил влево. Прямоугольник ходил словно на мягких пружинах, согнул кисть почти под 90 градусов, топя пальцы в чреве прямоугольника. Так направляют скат в пике. Ну что ж, приноровимся. Указательным пальцем левой руки щелкнул тумблером готовности к старту. Оставалось втопить кнопку вертикального взлета. «Готовься, Чуба!» Взлетаем, и, пожалуй, обойдемся без обратного отсчета. Глава 14. Большая королевская охота. Плавно и беззвучно скат поплыл вверх. С высоты предстал во всей своей геометрической безукоризненности трапециевидный срез ледяного цилиндра, пронзившего озеро до дна, с несчастным чучелом посередине. В ледяной глыбе навсегда пропадал Сварогов чудо-костюмчик. Уж нечему теперь согреть графа в холода и поддерживать на плаву. Вот горе-то! Озеро стало уменьшаться. Шагреневой кожей съеживалась фигурка человека-дерева на берегу. С каждым новым каймом подъема все более смехотворным выглядит участок земли, на котором сегодня разыгрывалась пьеса «Охота на людей». Они задыхались, одолевая это, оказывается, издевательски лилипутское расстояние между молодым ельником и пологим спуском к озеру. А вчера вечером от Галеона до скального массива они шли, казалось, дольше, чем Амундсен к Южному полюсу. Чудный громотарский пейзаж испохаблен белой извивающейся полосой. Клин оставила себе память. Причем память не слишком короткую. Промороженная скатами земля оттает еще не скоро. Стремительно расширялись горизонты. Проступили контуры не столь уж далекого горного пика. А вот океана отсюда не видать. Леса, луга, песчаные площадки, розовые коралловые островки, озера с реками и все остальное, утрачивая детали, уподоблялось пятнам на авангардистской картине. Где-то за сотни кабелотов отсюда валил в небо густой дым сильного пожара. Скат так и будет послушно забираться в облака, пока вновь не щелкнешь тумблером вертикального взлета. Каков потолок аппарата, мог бы подсказать альтиметр? Да вот беда. Нанесенные на шкалу единицы измерения уж очень, мягко говоря, непонятные. Какие-то иголи. Сварог прочел и сам удивился. Почему это он вдруг прочел? И тут до него дошло. Опять стилизованная латиница ядрёна Матрёна, как и снаружи на борту, один из тех алфавитов, какими пользовались на земле. Любопытно. Любопытно, черт побери. Ну да нынче не до загадок из области взаимопроникновения миров. Чему соответствуют иголи? Еще можно приблизительно прикинуть, но за иголи на шкале альтиметра следовали новые единицы высоты, какие-то кр. И чтобы вычислить, что это за кр, такие и как высоко они могут завести, пришлось забраться бы повыше. А нам это надо? Нам это не надо. Сварог щелкнул тумблером вертикального взлета, и скат послушно замер. Да, к Сварогу приходило понимание того, как управлять машинами и механизмами, созданными людьми, но магия ларов не марается такой ерундой, как устройство незнакомых машин и механизмов и принцип их действия. Поэтому, поди скажи, за счет чего скат висит неподвижно и беззвучно, и почему крыльями не машет? И в случае повреждения ската, значится, не нужно доводить до повреждений. Аккуратненько следует летать. Сварог помнил карту и представлял, в какой стороне искать таинственный старый фундамент. Забравшись на высоту в 10 дурацких иголи, то есть на глаз в 4/5 кабелота, Сварог разглядел несколько довольно-таки высоких, то ли труб, то ли башен, и ребра какой-то конструкции. Там же он увидел парочку скатов в небе. А вот тебе и старый-престарый фундамент. Не фундаментом единым выходит кое-что и надфундаментное сохранилось. Ну и к лучшему, значит, ребятам было где спрятаться. Если я вижу скаты, то и взаимно. Светиться, привлекая внимание корявым вождением, отнюдь не стоило. Не входило в ближайшие планы Сварога преждевременная встреча с боевыми машинами. Сперва следует немножко подучиться высшему пилотажу. Пилот Сварог легонько надавил одними подушечками пальцев на основание выреза, и скат ухнул, словно сорвался с площадки американских горок, засвистал по этой горке вниз. И еще раз про то же самое. Скат — не машина ларов, не земная вертушка. Сдавило виски, вжало в кресло, сердце запрыгало, раскидаем на резинке. Внизу живота разверзлась неприятная зудящая пустота. Земля летела в лицо, какой-то холм, утыканный прыщами камней, разрастался, метя скату аккуратно в лоб. Сварог стал плавно выравнивать машину, нажимая ладонью на этот, с позволения сказать, штурвал. Вернее, хотел, чтобы было плавно. Вышла же фигура рыболовный крючок. Жалом крючка скат метнулся вверх. Глаза сомкнула резь. Что-то на секунду жарко прилило к горлу и тут же откатилось. Фу! Как там интересно! Чубо выдерживает его школу молодого скатовца. Жевали! Прежде чем оглянуться на чубу, Сварог все-таки выровнял машину нежнейшими надавливаниями ладони на вырез. Оглянулся. Чуба сидела, вцепившись одной рукой в боковой поручень, другой придерживала пленника, чтобы тот на нее не валился. Бледна, а в остальном молодец, держится. Нутис, продолжаем ускоренный курс обучения. Навык управления скатом заключался в чувствительности ладони. Грубовато у Сварога ладонь, что и говорить. Более привычно не к чутким клавишам, а к жестким рукоятям мечей и пистолетов. Правда, и с женским телом знакомо не понаслышке, а женское тело требует, пожалуй, не меньше нежности и деликатности в обращении, чем этот штурвал. Поэтому надо думать о женщинах и управлять скатом. Ну что ж, попробуем так. И он попробовал. Заложил крен, бросил машину на левое крыло. Получилось более-менее сносно. И стал по спирали спускаться к земле. Чуба что-то пробормотала, то ли ругательство, то ли молитву. Хотя какие у оборотней молитвы? Лоу-уол, лоу-уол. Вызывает Паир, вызывает Паир. Послышался опутанный шорохами голос. То ожила рация. Гарнитура на тонком витом проводе, лежавшая на приборной панели. Сварог обернулся. Летчик еще в нокауте, а кроме него отвечать некому. Ладно, пусть думают на неполадки. Случаются же у них недоразумения со связью. Скат закручивал спираль над колонией кораллов, над розовым атоллом посреди зелени леса. Не выдержав, из-под каменевших полипов выскочила и брызнула в стороны, засверкав лапами семейство зайцев. Сварог описал круг над опустевшим убежищем ушастых и направил машину по прежней спирали, но теперь уже забирая вверх. Этот элемент, назовем его змеевик, считай, освоили. «Ответьте Паиру! Немедленно ответьте Паиру! Лоуол!» — заклинала рация. «Где вы?» — вызывает Паир. Для закрепления навыков Сварог решил выполнить фигуру посложнее. Набрав высоту, он, щелкнув клавишей, включил третью из семи скоростей, втопил педаль газа и разогнался до 40 УЦИЭК. Именно такая единица значилась на спидометре. Или, переводя на более привычное соответствие, охренительно разогнал Сварог машину. Рация наконец-то заткнулась, устав взывать к немедленному ответу. Значит, вскоре следует ждать гостей, отправленных посмотреть, что случилось. Но вряд ли на первый раз вышлют больше одной машины. На скорости в 50 УЦИЭК Сварог изогнул к себе управляющую ладонь, увеличил тангаж практически до предельного, и скат взмыл, подставив брюхо набегающему потоку. Сварога развернула лицом к лицу с небом, засыпанным куриными перьями облаков. Совершенно расслабив пальцы, мастер-пилот давил, не отпуская основанием ладони на штурвал, а скат закручивал петлю. Пролетев головой вниз по закруглению воздушной арки, Сварог вышел из петли. Есть петля Нестерова, милостивые государи. Взята вершина, и аккуратно придавил педаль тормоза. Однако проклятый тормоз требовал по отношению к себе еще большей аккуратности. От столкновения летчицкого лба с приборами удержал ремень безопасности. В это драматическое мгновение у Сварога по мыслям пронеслось. А ведь Лары, конструируя магическую защиту от летящей смерти и от падений с высоты, пожалуй, не учли полет самих Ларов головой в стену или в ее успешный заменитель. Без всякого намека на падение, а такие трюки могут завершиться непритворной печалью родных и близких Лара, от этого торможения в небесах внутри, казалось, перемешалось все. Сердце с почками и кишки с пяточным нервом. А тут еще занудил автоматический голос и встроенного в панель динамика. Вы совершили ошибку пятой степени недопустимости. Выполненное вами действие входит в противоречие с заявленным уровнем шелковой перевязи. Переключитесь на режим облегченного управления. Переключитесь на режим облегченного управления. К нытью из динамика подключились заклинания из рации. Лоу-Уолл! Вас вызывает Паир! Лоу-Уолл!» «Да что ж вы все ко мне привязались?» — пробормотал Сварог, и, несмотря на то, что у него внутри не все еще встало по своим местам, наклонился, дотянулся и выдрал шнур радиосвязи из гнезда. Скат висел в небе этаким тихим облаком, но по ветру не плыл и падать от чего-то не торопился. «Ишь, какую тачку придумали черти!» «Этот человек приходит в себя, мастер Сварог», — дрожащим голосом доложила Чуба. «Да уж пора бы. Как ты?» «Еще не знаю». Слабо улыбнулась она. «Странное чувство. Но птицей я себя почему-то не ощущаю». Мастер, действующий пилот, обернулся к пилоту-пленному. Последний действительно оживал. Зашевелился, открыл глаза. «Кто ты такой, мразь?» — спросил Сварог, пуская скат на первой скорости по наклонной к земле. «Маркиз Яуген, сын Миррона, на четверть Эльфер, на одну шестую Марбедил», — заученно выдал пленник, очумело пялись на свое кресло, занятое кем-то в трусах и майке. «На то, как этот несомненный дикарь ловко...» «Ну, пусть не особо ловко, но все-таки управляется со сложной техникой, пялись на свои связанные ремнем запястья. По его молодому и безусому породистому, а ныне еще и бледному лицу блуждали тени традиционных для таких случаев вопросов. Не сплю ли я? Кто эти люди? Как такое могло случиться?» «Иди ты, и я тоже маркиз». Притворно обрадовался Сварог. «Ты маркиз, и я маркиз. Оба мы маркизы. Ты воруешь лошадей, а я краду сервизы». Скат желанием и усилиями своего нового пилота шел на бревищем. Под прозрачным брюхом проносилась роща незнакомых Сварогу высоких и узких деревьев с кудрявой листвой, чьи верхушки чиркали под днищу машины. «Эх, пристрелить бы тебя, да патронов жалко. Может, еще менять на что-то ценное придется? Или лучше отдать тебя Рошалю? Знаешь Рошаля? Что, у вас ничего не слышали о Рошале? Дремучие вы люди!» Едва закончился перелесок, Сварог надавил кончиками пальцев на поверхность штурвала и опустил машину еще ниже. Между скатом и землей теперь набиралось едва более 3 каймов. Если смотреть под ноги, то кажется, что бежишь великанскими скачками прямо по камням, по песку, по траве, по ракушкам. Но смотреть под ноги не рекомендуется. «Вы нарушаете 5-ю заповедь высоты», — вновь забубнил автоматический голос. «Немедленно наберите высоту до 3 игли или отдайте управление внутреннему небеснику». «Не для того Сварог нарушил и продолжал нарушать 5-ю заповедь высоты, чтобы произвести впечатление на маркиза и тем самым сломить его волю, а для того, чтобы вбить уверенность в самого себя, как сваю в землю. Хотя, в общем-то, и маркиза не помешает впечатлить». «Живо отвечать! Какое оружие на борту? Как им пользоваться?» — рявкнул Сварог, не отвлекаясь от дороги. Но гордо промолчал на это маркиз. «Так я и думал», — тяжко вздохнул Сварог. «Вечная беда с вашим братом-пленником. Ведь потом все равно чистосердечно признаетесь во всем. Только зря тратите мое время и невосполнимо утрачиваете свое здоровье. Извини, некогда мне, маркиз, разводить беседы по душам. Чуба, помоги-ка ему разговориться». Сварог не стал смотреть, как выполняется приказ. От дороги взгляда не отведешь. Скат стелился над землей, повторяя все ее неровности, взмывал вместе с холмами, нырял во впадины, проносился над озерами, пуская рябь по их глади. Не успеешь надавить на штурвал, быть аварии? Экстремальный тренаж, вот как это называется. А по-другому быстро не научишься. А быстро не научишься, станешь легкой добычей для опытных скатовцев. Сварог уворачивался и от многочисленных камней. Уворачиваясь, освоил, как он это окрестил, стойку на крыле. Это когда перед вырастающим препятствием бросаешь машину крылом перпендикулярно земле и так на ребре проскакиваешь мимо. Судя по скрипу костей, Чуба надумала сперва пронять пленника демонстрацией вервольфского ужаса. Если маркиз у себя в поместьях такого еще не видел, то без сильных впечатлений не останется. Как бы в обморок не хлопнулся, болезный, или умом не поехал. А разговорить маркиза не помешает. Как включаются морозильные цилиндры, Сварог, присмотревшись и подумав, понял и без него, и даже уже проверил догадку, повернул рычажок на подлокотнике, пришли в движение цилиндры под брюхом ската, надавил на шар, венчающий рычажок, крутанул его, что-то щелкнуло, и включился один из режимов зловредного фиолетового излучения, которое Сварог тут же вырубил. Нечего зря живность и растительность морозить. Но копошится подозрение, что скаты могут быть защищены от своего же холодильного сверхоружия. А на случай борьбы друг с другом или с неподдающимися охлаждению противником должно у них стоять про запас иное оружие. Кстати, самый худший сюрприз, какой могли предложить создатели скатов, это кнопка. Кнопка какого-нибудь ядовито-красного цвета, что припрятана под неприметной крышечкой у их командора на главной машине или на командном пункте, будет таковой имеется. Кнопочка уничтожения машины, чтобы врагу не досталось. И насчет возможной кнопки тоже будем потрошить маркиза. «Говорите», — ласково попросила Чубаху уже вновь человеческим голосом, и что-то металлическое звякнуло там сзади. «Ай, действительно, говори, маркиз, да поживее», — присоединился Сварог, от управления не отвлекаясь. «Иначе быть тебе скоро-прискоро мертвецки неживым. Примешь ты смерть жуткую и отчинно, надо сказать, лютую». И настолько у нас нет времени на церемонии, что я считаю всего до трех. Кстати, даже не думай врать. Ты же видишь, мы все оборотни и все при магии. Обман чуем еще до того, как ты рот откроешь. Не торопясь, демонстративно, он прикурил от пальца выуженную из воздуха сигарету. Так вот, маркиз, едва прозвучит цифра 3, и ты не начнешь говорить правду и только правду, тогда сразу же, незамедлительно и без всякого обезболивания, Чуба вырвет у тебя теми клыками, которые ты только что видел, тот орган, благодаря которому на свет появляются новые маркизы. Итак. 1. 2. Сварог вел машину не напрямик к замеченным башням, а в круговую, преследуя этим две цели. Первое. Ему необходимо время, чтобы совершенно освоиться со скатом и кое-что уточнить у маркиза. И вторая. Так скорее не напоришься на машину, отправленную на розыски замолчавшего ската. 3. Я согласен общаться с вами, спрашивайте. Залпом выпалил бывший пилот ската. Вот и сломался наш маркиз. Жить хочет. Испугался свирепых необузданных в кровожадности оборотней, чего Сварог и добивался. «Вы правду сказали, что вы к тому же и маркиз?» — опередил вопросы Сварога пленник. «Даю слово доподлинного маркиза и нерушимое слово потомственного оборотня», — гордо сказал Сварог. И в подтверждение своих слов сменил по очереди несколько личин: разгневанный адмирал Вазер, голодный ямурлакский вампир, задумчивый Гаудин. Надо сказать, впечатлило. Маркиз, как говорится, спал с лица и отчетливо затрясся. Скат несся вверх по склону песчаной горушки, не касаясь песка. Впрочем, Сварог не удержался от здорового воздушного хулиганства, свойственного летчикам 30-х годов, любившим пролететь под мостом, промчаться, покачивая крыльями над поездом. Сварог тоже занял скромное место в том ряду. Он всего лишь прочертил днищем ската дорожку в песке, поднимая желтые волны по обе стороны от машины. «Говори, маркиз. Есть у вашего командования дистанционный пульт, с которого можно подорвать машину, например, нашу. Бывало ли такое? Слышал ли про такое?» «Нет, ничего подобного никогда не случалось». «Ага. Не с вранья начал маркиз их беседу двух пилотов-ассов. Насчет кнопки, конечно, может не знать. Будут еще всякого посвящать». Скат добрался до вершины горушки, и тут обнаружилось, что песчаный конус венчает воронка, выплевывающая песок, как кратер магму. Пролетая над ней, скат получил песком по днищу. Причем выброс нарушил соблюдавшийся ритм и был заметно сильнее предыдущих. Такое впечатление... Гора плюнула в машину, а Сварогу скат с каждой минутой нравился все больше. Маневренный, послушный, по уму сконструированный аппарат. Видимо, наступало то единение человека с машиной, которое позволяет творить форменные чудеса пилотажа, выигрывать всяческие гран-при и ставить мировые рекорды. «О хладоустановках не распространяйся, маркиз, знаю. Чего еще стоит из оружия?» Молчание. «Слушай ты, маркиз, устало проговорил Сварог, ну вот честное слово даю, мне не до шуток. Или ты быстренько выкладываешь все о своем ероплане, либо, клянусь всеми вашими и местными богами, полетишь у меня башкой вниз с такой-то высоты. Ты думаешь, я в моем-то положении блефовать буду? Зря надеешься. Или ты из идейных, из тех, кто готов умереть, но тайны не выдать? Ну, я жду. Каким оружием оснащена эта лоханка? Чуба, дорогуша, сделайте милость. Лишите нашего друга, спаренный ребугет, — быстро произнес маркиз. «Пулемет?» — быстро спросил Сварог. «Не понимаю. Забудь. Из него можно подбить скат?» «Что подбить?» — удивился маркиз. «Эту машину подбить можно?» «Кронга, модель Паск», — с печалью уточнил пленник и тихо добавил. «Можно. А из холодильного оружия?» — спросил Сварог, проводя скат над каменным белым от соли фундаментом некогда большого здания. «Нет. Корпус Кронги отражает лучи Рамджеса. Она сделана из сплава стекла, нитяного олова, минерала Одагон и...» «Так, стоп. Теперь быстро и подробно, как работает ребугет». Над головой промелькнула огромная и быстрая птица. Сварог проводил ее взглядом, Птица развернулась и камнем пошла на снижение. Птицу, понятное дело, звали скат, из семейства охлаждающих, из-под вида самых сволочных. «Ну, ты дождались!» Сварог отвернулся. «Где ж оно тут включается?» «Ага, вот это пимпочка!» С потолка кабины на тонких штырях опустилась черная трубка. Из нее выполз пластиковый экран шириной в две ладони, продолговатый, заменяющий зеркало заднего вида. Сварог рукой наклонил экран, изменяя угол зрения. Черная клякса преследователя маячила сзади и держалась намного выше ската Сварога. На глазах укрупнялась. Преследователь нагонял. «Так как работает спаренный ребугет, маркиз?» По лицу маркиза было видно, что он лихорадочно прощелкивает в голове варианты спасения и ни одного не находит. «Я жду!» «Синий Делклер у вас над головой!» Сварог поднял голову и увидел синий тумблер. «Переключите. Из пола выдвинется нопток. Один нажим, один выстрел. Держите, не отпуская. Пойдет очередь». Он поискал глазами пепельницу, не нашел, бросил окурок на пол и раздавил каблуком. Не помешает уточнить и дополнительно проверить на ложь. «Маркиз нам насоветует, и включишь под его чутким руководством систему самоуничтожения». «Ну что ж, детектор ложь не кажет». Сварог перекинул синий тумблер, и из пола поднялась на высокой ножке педаль. «Как наводится ребугет?» «Когда нога касается ноптока, на стекле выжигается консул. Он перемещается за взглядом. Навели его на цель, и можно жать нопток». Сварог положил правую ногу на педаль под подозрительным названием «нопток». Едва коснулся ребристой педальной поверхности, на переднем стекле появилась красная точка с «орарис» величиной. Перевел взгляд на боковое стекло, и точка «консул» приехала туда же. Кинул взгляд в экран заднего обзора и не без радости увидел прицел уже на нем. «Здорово придумано. Надо отдать должное». Быстро спросил. «Угол обстрела ребугета?» «Какой угодно», — сообщил маркиз голосом, из которого ушла уже всякая жизнь. «А боезапас? Как определить, сколько израсходовано? Быстро!» «Сейчас полный боекомплект. Ничего не израсходовано. Когда заканчивается обойма, об этом сообщает голос Эквазир. Он же предупреждает, что расходуется последняя обойма». «Вы оставите мне жизнь?» «Будем посмотреть, маркиз, будем посмотреть». Сварог добавил скорости, пытаясь оторваться от висящего на хвосте преследователя. «Так ведь шарахнет из этого ихнего ребугета и мама, не успеешь сказать. Догоняющий скат тоже наддал. Ох, и надрывается, должно быть, сейчас радиосвязь. Вызывает машину Сварога, машина, преследующая Сварога, оповещает всех о подозрительном поведении преследуемого и запрашивает, небось, у главного разрешения на атаку. Что из себя представляют заряды ребугета? Пуля состоит из вапаевой оболочки, блокированной с обеих поверхностей аргамом, каленый сердечник из... короче... Склифосовский. Она не самонаводящаяся? Я же сказал, ребугет наводится на цель консулом. Ну и ладненько. Свароговский скат свернул не вправо к башням, а влево. и нырнул во внезапно открывшийся взгляду огромный котлован. Не то чтобы он чувствовал себя не готовым к битве против всей эскадрильи, просто к чему спрашивается это киношное геройство? Орденов не получишь, даже посмертно. Котлован впечатлял. Вырыли его когда-то или сам собой образовался, но вышел он глыбоким. Срез показывал пласты всевозможной глины, красный, синий, желтый, а равно и иные богатства грамотарских недр. Дно котлована заполняла мутная желтая вода. К воде направил скат Сварог. «Вы небесник?» — позволил себе вопрос и маркиз. В переводе это должно было означать «Вы летчик?» «Ясное дело», — буркнул Сварог. И в этот момент догоняющий скат бабахнул из спаренного ребугета. Сварог готовился к этому, планировал среагировать на очередь стойкой на крыле, но на сей раз не пришлось. Очередь трассирующих пуль из крупнокалиберного пулемета прошла высоко над машиной Сварога. Намек ясен. Приказывают сесть. Надо думать, у противника нет сомнений в том, что их драндулет захвачен. В конце концов, присмотревшись к манере вождения Сварога, горе-охотники должны были убедиться, что за штурвалом не их человек. Они просто хотят сохранить машину. А Сварог хочет спасти себя и своих. Дилемма предельно жесткая. Они или мы? Нас меньше, у нас всего одна машина, за штурвалом которой пилот без лимонно-желтой шелковой перевязи, значит, никакого благородства и сантиментов. Будем делать ставку на военные хитрости. Сварог замедлял скат, кружа над мутной водой котлована. «Эй, маркиз, а что происходит с машиной под водой?» «То есть как?» — не понял маркиз. «Ну, то есть так». — гавкнул Сварог. — Корпус герметичный? — Да, — проблеял пленник. — Взлететь из-под воды сможем? — Да. Скат опустился к поверхности водоема и с минимальным углом вошел в мутную желтоватую воду. Слишком глубоко утопать граф не намеревался, тогда вообще ничего не увидишь. Красная точка прицела «Консул», перемещенная взглядом Сварога, уцепилась за брюхо вражеского ската и отпускать его не собиралась. Вражеский же скат, как коршун над ягненком, описывал над водоемом круги, ну, разве что не снижался. А плохо, что не снижался. Сварогов скат в данный момент именно что настоящий скат, даже марки «Наутилус» в некотором роде, медленно плыл под водой. Новоиспеченный авиатор не торопился жать на педаль ребугета, выжидал. Будем считать, что за баранкой того аэроплана сидит многоопытный ас. Будем считать, что он предполагает, будто захватившие скат люди разобрались и с ребугетом, значит, пилот готов к немедленному маневру, уводящему из-под обстрела. И ведь увернется гад. Маркиз, конечно, не видит логики в действиях своего мучителя, маркиза-дикаря и оборотня по совместительству. Неправильно действует Сварог, вне всякой логики. Стало быть, это же должно сбить с толку и того маркиза, что порхает над головой. «Ну же!» — сжал губы Сварог. «Ну давай, дозревай, давно пора. Какой соблазн-то, а? Подумаешь, жизнь одного маркиза. Уверен, их у вас еще полно. Зато драгоценная машина вернется к вам целехонькой». Такой заманчивый момент. Решайся, парень. Ну, блин, проконсультируйся быстренько с командирами и давай, ну давай. И скатовец наверху дозрел, зашевелились под брюхом его машины цилиндры. Конечно, нельзя упускать такой случай, заморозить аппарат вместе с захватчиками. Что машине сделается? Отогреешь и вновь летай да радуйся. Сварог почувствовал, как по спине побежали липкие струйки пота. Нервное это дело торчать под оживающими по твою душу морозильными установками. Хорошо, с ним молчаливая чуба, а не Олис или Певер. Те бы мышами не сидели, надрывались бы. «Стреляйте, москап! Чего? Пали! Огонь! Давай!» А работа у Сварога нынче ювелирная, да на незнакомой технике. Под руку говорить противопоказано. Цилиндры, нацелившись, остановились. Сварог словно переселился в тот скат, словно увидел ладонь того пилота, который, зафиксировав рычаг в желаемом положении, сдавливает пальцами круглый набалдашник, и от головного мозга к исполнительным органам уже готовы сорваться импульсы с приказом на поворот набалдашника. Вот он миг, когда наверху переиграть уже не могут, а внизу помирать не хотят. Когда руки и внимание того небесника сосредоточены на атаке, и переключиться в миг он не сможет, не успеет. Сварог втопил педаль газа до упора, направляющий ладонью задал угол атаки градусов 30, а второй ногой вдавил в пол педаль ребгета. Фиолетовый столб упал туда, где ската Сварога уже не было, а кверху рванулись трассеры крупнокалиберных пуль. Вода обрушивалась с обводов взлетающей машины. Пули с двух стволов уходили, чтобы сойтись на цель, указанной красной точкой. Скат, покинув мутный водоем на дне котлована, набирал высоту. Сварог отпустил педаль ребгета, потому что этот бой уже закончился, и правки не требовалось. Скат противника, днище которого от кабины до хвоста черными оспинами покрыли входные отверстия пуль, снижался по пологой дуге, оставляя за собой черный дымовой шлейф. Вдруг волчком завертелся вокруг своей горизонтальной оси и так и вонзился в глиняную стену котлована. Не провисев и секунды, глыбой обрушился вниз и пропал из поля зрения Сварога. Сзади донеслось нечто похожее на всхлип. «Понимаю», — Сварог хмуро удостоил вниманием переживания маркиза. «Но не мы на вас напали. Мы мирно гуляли по Грамотару и никого не трогали. Ракушки собирали». Котлован уже скрылся с экрана заднего вида. Теперь на всех парах туда, где старый фундамент, где башни, где должна была найти укрытие группа Каны. Маневром стойко на крыле увернулся от дурной птицы, зачем-то попытавшейся его таранить. И столь это удачно вышло на одних рефлексах, что происшествие с птицей, как угля в топку, подбросило Сварогу уверенность. Внизу, под крылом самолета, о чем-то молчали заросли низкого кустарника. Уж не шиповник ли это у нас, которым, как бродяга грязью, зарос высокий пологий холм? «Сколько всего у вас машин?» Две башни приближались за вершину холма. «Перемахнуть?» «Где?» Жидким голосом переспросил маркиз. «На Грамотаре, на этом материке?» — терпеливо уточнил Сварог. «Не забудь, я умею распознавать ложь. А чуба умеет отгрызать лишнее. 9». «Не соврал. 9. Минус 2, осталось 7. Всяко легче». Скат перебрался через вершину холма. «Ух ты!» По глазам прямо-таки полыхнула пышная и кудрявая белизна. Поначалу Сварог никак не мог поверить в свою догадку и даже воспользовался биноклем, в каковой превратил один из нижних секторов прозрачного корпуса ската. Нет, все так, как он сразу и подумал. Открывшаяся за холмом равнина площадью не менее чем 2 на 2 кабелота являла собой гигантский яблоневый сад. И яблони те буйно цвели. Из яблоневого половодья торчали обе башни, которые разделяло каймов 40. Рядом кривились металлические обрывки какой-то конструкции. Тут же крутился скат. Черный блин другого ската вдали на краю яблоневого разлива как раз всплывал из кипящего белоснежья. Машина с ворогом мчалась над Белым морем к башням. Ну, теперь пора и по существу. «Вы кто такие и какого дьявола прилетели к нам?» — спросил Сварог, напрямой увеличивая скорость. «Мы?» Похоже, маркиз всерьез удивился вопросу. «Мы не прилетели. Это королевская охота. Мы вошли в зеницу правого ока на Рогнароке и вышли в зенице левого ока здесь. А вы кто?» «Живем мы здесь», — по-простецки ответил Сварог. «Стало быть, ключ вам не нужен?» «Какой ключ?» «Ладно, забудь, маркиз. Беседу придется отложить. До лучших времен. Потому как сейчас наступают смутные времена полнейшей неопределенности». Еще один, третий скат поднимался над яблоневым цветом. «Отдыхали они там, что ли, под сенью древ? И где остальные?» Сварог пролетел еще немного, и этого немного хватило, чтобы понять, куда подевались прочие машины. Яблоневый лес вдруг расступился под скатом, и взгляду открылся круглый провал в земле. Слишком уж образцово, можно сказать, круглый, чтобы быть естественного происхождения, диаметром каймов в 100. Взгляд успел ухватить каменную кладку и металлические лестницы, сбегающие по ступеням вглубь колодца. Да, колодца, больше всего это напоминало именно его. А потом встретился еще один колодец. Еще один. Если скаты там прятались... Нет, не могли они там прятаться в столь тревожное время. Когда с машинами пропадает связь, а по эфиру разносится предсмертный крик пилота... Нет, они искали. Башни, ошметки конструкции, а больше-то на поверхности нет ничего. О, где же фундамент-то? Да там же, где наверняка нашла убежище группа Каны, подземный город. И раз скаты залетали туда, вылетали оттуда, пропадали там, стало быть, пространства для полетов там хватает. Тем временем Сварога брали в клещи. Он уже был на подлете к башням. Скат, что кружил здесь, отлетел и завис в отдалении. Дугой мчался навстречу Сварогу. Третий обходил по дуге. «Нас уничтожат!» — донесся испуганный голос маркиза. «Земляки земляками, а своя-то кожа ближе к сердцу. Погибать нет никакого желания, даже от рук своих же. Что подобьют, это Сварог понимал и без маркизовых подсказок. Раз у них имеются летательные аппараты, следовательно, они ведут войны в воздухе, или, по крайней мере, готовятся к ним. В любом случае, отрабатываем приемы небесного боя. Недаром так слаженно и уверенно действуют сейчас». «Да, на поверхности преимущество за ними. И подобьют, как пить дать подобьют, особенно если навалится всеми семью машинами». числом задавят. Стало быть, надо лишить их преимущества. И был всего один способ. Фиг они отрабатывали приемы воздушного боя под землей. Да и пойди найди для них полигон, даже если возникнет такая безумная мысль о возможности подземных полетов. Поэтому надо рисковать, нырять в один из колодцев. А ежели там вдобавок тьма кромешная, и у противника нет приборов ночного видения, одни лишь прожектора, вот вам еще плюс. Тот скатовец, что висел неподвижно в ожидании дружков, не выдержал. Видать, пожелал стать единоличным триумфатором. Длинная очередь на сей раз была пущена прицельно. Сварог бросил скат на ребро и ушел под прикрытие труп. В желудке опять ухнуло, желудок подскочил к горлу и попытался катапультироваться. Очередь хлестанула вдогон, пули заколотили по трубам, выкрашивая камень, защелкали, вышибая искры, а металлические ребра несохранившегося сооружения, а две другие машины уже на подходе. Ну уж хрена вам буду я в открытом небе подставляться под перекрестье трех очередей. Не дождетесь? И сварог бросил скат в пике. Он еще раз подумывал, а не воткнуть ли штепсель рации в розетку, не завести ли миролюбивым голоском разговоры про обмен маркиза на свободу, гарантированную дарением ската, и про то, что лучше разойтись добром, нежели злом. Но если и была возможность договориться, маркиз предложил бы такой вариант. Раз молчит, как рыба на допросе, то получается бестолку и начинать. Три ската преследовали удирающего сварога и лупили длинными очередями, патронов не жалея. Приходилось закладывать крены влево-вправо, работать рысканьем и крутить машину вокруг горизонтальной оси. Сварог один раз неприцельно огрызнулся короткой очередью, ну, понятно, не попал и больше на ерунду не отвлекался, и никаких следов группы Каны под башнями он не заметил. Зря вообще туда летел. Ай, достали все-таки, суки, пули чиркнули по корпусу. Хорошо, по касательной. Машина отделалась лишь трещинами, расползшимися аккурат над головой пилота. Нет, так даже до колодца не дотянуть. Умеют гады садить из своих ребугетов. Насобачились. А вот мы вам прицельчик-то и замутим. И сварог окунул скат в яблоневый кипень. Он мчался, не снижая скорости, сшибая узким лбом машины белопенные верхушки деревьев, а позади взвивался туман из нежных, подхватываемых ветром лепестков. Засыпанный яблоневым цветом скат подлетел к колодцу. Немедля и не задумываясь, сварог обрушил аппарат внутрь. Тут же потемнело. По сторонам замелькали огромные квадратные камни, кладки, густо поросшие мхом, трубы и лестницы по стенам, круглые отверстия, похожие на лазы. Все это сварог видел включенным кошачьим глазом. Глубиной колодец оказался около трети кабелота, и это расстояние скат промчался за несколько ударов сердца. Оказавшись за нижним краем, сварог увел машину из колодезного просвета из-под возможных выстрелов сверху, стал осторожно притормаживать и оглядываться. Искусственное освещение под землей не горело, поэтому в подземелье царила тьма египетская. Лишь лучи скатовских прожекторов сверлили мрак, обшаривая пещеру. Да какую там пещеру? Пещерищу! Гулливера среди пещер. Высотой около Кабелота, неимоверная в длину и ширину, пещера сужалась ко дну, а на дне расплавленным оловом стояло озеро с абсолютно неподвижной, по-настоящему мертвой водой. Посреди озера из воды выдавался камень с плоской верхушкой, на нем нашло себе место невысокое каменное изваяние в виде согнутого пальца. Стены пещеры не были ровными и гладкими, наоборот, по всей их высоте, вплоть до самого озера, ярусами шли уступы и террасы. Еще Сварог заметил в стенах множество отверстий разной формы и калибра. Вне сомнений, какие-то из них служат проходами в другие пещеры. За последнее предположение говорило еще и то, что вражеских машин, судя по прожекторным лучам, а вряд ли бы они летали с выключенной фарой, здесь крутилось всего три. Получается, еще одна ползает где-то по другим пещерам. Сварог смотрел кошачьим глазом на пещерное богатство, на все то, что скатовцы могли видеть только в захватах прожекторных лучей, а лучи, до того плавно скользившие по пещере, вдруг заметались и, наконец, сошлись на нижнем срезе колодца, сквозь который только что проник под землю Сварог. «Ясно, пришла радиограмма с воли. Держи вора!» Но скат Сварога не задергался, застигнутый врасплох, черной летучей мышью в молочно-белых прожекторных кругах. Сварог уже загнал скат за толстый, как три вековых дуба, сталагнат. Примечание? Натечные образования в карстовых пещерах в виде колонн, возникающие при соединении сталактитов и сталагмитов. «Включите прожектор! Рубиновая клавиша прямо перед вами!» — посоветовал охочий до жизни маркиз. «Зачем? Мы оборотней в темноте видим так же великолепно, как снимаем кожу с живого человека!» — миролюбиво заметил Сварог. Он отключил кошачье зрение, чтобы полюбоваться, как это выглядит глазами того же маркиза. Выглядело скучно и уныло. Темнота, как в закрытом гробу, и пересекающиеся лучи света, словно в гробу, просверлили три дырки. «Нет, ну нафиг!» И Сварог опять задействовал встроенный в него прибор ночного видения. Пещерные скаты приближались с осторожной медлительностью, шаря лучами вокруг себя, явно по какой-то системе и, наверное, строго придерживаясь некоего боевого построения. Но Сварог имел все основания надеяться, что пока эти друзья достигнут его укрытия, он все же дождется гостей сверху. Держать три машины наверху, прикрывая выходы, не станут. Нерационально. Сразу, наверное, тоже не полезут. Сперва справятся у пещерных машин, какова обстановка. А обстановочка вполне благоприятная. Враг не виден. Зависнув за сталагнатом, Сварог сделал несколько открытий. Во-первых, он обнаружил, что в таком подвешенном положении скат жрет топливо неизвестной Сварогу природы в пять раз больше, чем при высоких скоростях. Во-вторых, Сварог разглядел вырубленные в горной породе ступени, идущие наверх от разлома в полу этого яруса и скрывающиеся за нависающей плитой.